Глава 28. Тисаана. Эслин промучилась еще 3 дня. Саммерин помогал за ней ухаживать. Тяжелые раны часто требовали помощи целителей, вальтайнов и салариев. Но Саммерин понимал свой долг шире обычных врачебных обязанностей. Впервые взглянув на сохшуюся, как труп, Эслин, которая царапала ногтями слепое лицо, он поморщился, постоял немного, потом присел на край ее кровати и больше просто не вставал. Часто появлялась и Ариадна. Она явно была расстроена, хоть и старалась держаться спокойно. Каждый раз, когда серизонские дела вынуждали ее отойти, она глухо просила Саммерина: «Позабудьте о ней сам». И он серьезно кивал в ответ. Он целыми днями почти не шевелился, не открывал рта. В первую ночь под утро я вошла в комнату и поставила на столик у кровати тарелку с едой и стакан воды. Саммерин удивленно поднял глаза. «Она не может есть. Это тебе». «О!» Он тупо моргнул, словно и думать не думал о еде. «Спасибо». Но к тарелке не прикоснулся. Снова уставился на скорчившуюся на постели Эслин. Ее вопли, если это можно было так назвать, приглушились у меня в голове до тихого, непрерывающегося стона. Почему-то слушать его было еще тяжелее. «Вилла говорит, она может выжить», — сказала я. «Не выживет. А если бы и выжила, пожалела бы об этом». У него под скулами вздулись желваки. С тех пор, как вошел в комнату, он почти не отрывал глаз от умирающей. «Это страшная болезнь. Я, когда уходил в армию, надеялся ее больше не увидеть». Думаю, Саммерину пришлось повидать многое, чего он надеялся не видеть. Лицо его ожесточилось, напряглось каждым мускулом. У него всегда чувства явственно отражались на лице. Взгляд всегда был мягким, голос успокаивающим даже сейчас. «И все же, ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросила я. «Хм? Я же вижу». Я коснулась уголка своего глаза. «Вижу, что для тебя в этом еще что-то кроется. Нет, ты не обязан мне рассказывать. Можешь ничего не говорить, если сам не хочешь». Я просто хотела, чтобы он знал, я вижу. Он столько времени тратил на других, заслужил, чтобы и за ним присмотрели. Он ответил слабой улыбкой, но она сразу погасла. «Знаешь, как вербуют серизонов?» Я покачала головой. «Это не их выбор. Выбора никому не дают. Ордены отслеживают особый, редчайший набор магических способностей, и те, у кого они есть, становятся серизонами. Да, это считается честью. Это приносит деньги, власть, уважение. Но...» Голос у него сорвался, и оба мы перевели взгляды на Эслин, на болезненный, неизгладимый прищур шрамов там, где раньше были глаза. Можно было не договаривать, но вот чем они расплачиваются. Меня пробрала дрожь. Подумать только. Направляясь на Ару, я не сомневалась, что там ждет мир куда добрее нашего, дура. Саммерин молчал так долго, что я решила, разговору конец. Но он тихо заговорил. «Мою подругу так избрали. Она была чуточку слишком взрослой, когда у нее обнаружили нужные способности. Достаточно взрослой, чтобы это стало ударом. Она собиралась уйти из армии, но тут началась война». Он сбился, задумчиво поводил пальцем по нижней губе. Саммерин не отрывал глаз от Эслин, но ясно было, что он видит на ее месте другую. «Понимаешь, она была художницей». Поразительный взгляд. Я коснулась его плеча. Молча утешила, как он утешал меня, когда я тонула в невысказанных тревогах. «Эта битва того стоит», — пробормотала я и кивнула на поднос с едой. «Тебе нужны будут силы». Он ответил бледной улыбкой, похлопал меня по ладони и потянулся, наконец, за едой. В конце концов, я уговорила Саммерина дать себе отдых. Он нехотя вышел, а я осталась у кровати Эслин в пустой комнате. Аришаи извивался у меня в мыслях. Ему было и любопытно, и мерзко. Сомкнутые губы Эслин кривились от боли. Я все еще слышала голос ее мучений. Тут меня осенило. «Мы могли бы ей помочь?» — обратилась я к Аришаи. «Никто не может ей помочь». Я протянула руку, тронула пальцем ее лицо. Коснулась виска. Я слышала неслышное другим. Мы обе, пусть и по-разному, черпали из одного глубокого колодца магии. Не означает ли это, что мне удастся то, что не под силу никому другому? «Не все в твоих силах, и даже в моих. Она уже умерла, как сухой лист, хотя бы он еще держался на ветке. Она ждет только порыва ветра». И все-таки я протянула мысленное щупальце, запустила в ее сознание. Глубже. Я чуть не задохнулась. Вот оно. Не заметить невозможно. Я ощутила болезнь, как открытую, истекающую кровью рану. Она так смердела, что моя магия отпрянула назад. Болезнь была повсюду. Она до капли поглотила и разум, и магию Эслин. «Если бы и выжила, пожалела бы об этом», — сказал Саммерин, и теперь я его понимала. От Эслин уже ничего не осталось. Я отстранилась от нее в потрясении. Мне так хотелось ей помочь. Она заслуживала помощи или, по крайней мере, не заслуживала такой страшной смерти. Но Аришаи был прав. Болезнь поглотила ее, заживо выедала изнутри. Она уже умерла. Вернувшись на следующий день, я увидела, что Саммерин бессильно обмяк в кресле у ее кровати. Рядом стояла на коленях Ариадна, прижималась лбом к плечу подруги. Саммерин, оглянувшись на меня, только головой покачал. Конец. Я не отходила от Саммерина, пока укрывали тело. За Эслин пришли Сиризаны. Нура тоже пришла и ледяными глазами наблюдала за происходящим. «Ну», — сказала она нам в коридоре, — «это, по крайней мере, решение некоторых твоих проблем с триллианцами». Я озадаченно смотрела на нее. «Эслин была с нами в Трелле», — пояснила она. «Была среди тех, кто в ответе за нападение на поместье Микова. Зароковы могут принять ее смерть как свершение правосудия». Как беззаботно она рассуждала, словно не ее несколько дней назад так потрясла болезнь Эслин, а ведь еще тело не остыло. Меня затошнило. «А что с ее семьей?» «Тот, кто становится Сиризаном, рвет все прежние узы. Сиризанов никто не ждет». При этих словах лицо Саммерина застыло, заострилось. «Кое-кто ждет», — подумала я, — «только не дождется». «Это ничего не меняет», — сказала я вслух. «Зароковы в любом случае увидят в этом оскорбление». «Почему?» «Потому что хотят». Я осеклась. Нура с Саммерином обернулись ко мне. «Чего?» — спросила Нура. — «Тебя? Ты это хотела сказать?» Мне стало дурно. Лучше было бы вовсе об этом не думать, но мысль уже проникла в мозг и не уходила. Не идеальный выход, может быть, совсем негодный. Но как я могла отказаться от возможного решения, когда висит на волоске столько жизней? «Саммерин», — заговорила я, — «у меня к тебе вопрос». В его ответном кивке было столько зажатого в кулак ужаса, будто он уже знал, о чем я спрошу. Я не хотела толкать на это Саммерина. Я так и сказала, когда спрашивала, возможно ли это. «Давай найдем другого, имеющего власть над плотью. Или давай найдем другого свежего покойника». Да, мысль пришла мне там, у смертного ложа Эслин, но это не значило, что непременно надо исполнить ее именно так. Саммерин взглянул на меня жалеюще, словно на простодушное дитя. Такой дар, как у него, невероятно редок. На поиск замены ушли бы недели. Эслин подходила по возрасту, по фигуре, по росту. «Так звезды сошлись», — жестко сказал он. «С тем же успехом можно этим воспользоваться». «Спасибо и на том, что труп еще не начал смердеть. Одним кошмаром было меньше, когда мы отрубали Эслин голову. Я ужаснулась, когда Ариадна решилась нам помогать». Мы с Самерином убеждали, что не нуждаемся в помощи и не желаем ее, но она только глянула на нас шрамами в глазницах. Сиризаны отдали ее тело для этой цели. Это моя работа. «Не надо», — хотела сказать я, но Ариадна уже отвернулась, не желая слушать возражений. И все-таки я остро ощущала ее присутствие, пока мы отделяли голову Эслин от тела. Это оказалось куда дольше и мучительнее, чем я ожидала. Потом Самерин взял отрезанную голову и принялся, другого слова не подобрать, лепить ее. Я задумалась, перестану ли когда-нибудь изумляться его дару. Сколько раз видела, как он залечивает раны, болезни и переломы. Но тут было совсем иное. Самерин взял лицо Эслин в ладони, и ее плоть стала ему послушна, как глина. Он начал с костей. Послышались хруст и скрежет, от которых Ариадна вся сжалась. Подбородок он сделал длиннее и мягче, скулы более выпуклыми, глазницы дальше расставленными. Нос сделал шире и более плоским, а потом мышцы и жир на ее лице зашевелились, словно под кожей кишели муравьи. Под конец он достал несколько пузырьков с прозрачной зеленоватой жидкостью. «Цвет кожи и волос идеально не подогнать», — сказал он. «Это я хуже умею, но должно сойти». Он растер жидкость по одним участкам лица, оставив другие нетронутыми. Потом снова взял голову за щеки, и цвет стал вытекать из корней волос и кожи, оставляя белые пряди и сероватые бледные участки. Сероватые бледные участки на лице мертвого Вальтайна фрагмента. Все это заняло почти 2 часа. Закончив, Самерин бережно опустил голову на стол и взглянул на меня. И на нее. И на меня. «По-моему, — сказал он, — сносно получилось. Лучше того, я смотрела на собственный труп». У того, кто не видел меня воочию, не могло возникнуть никаких сомнений. «Хорошо получилось», — выговорила я, хотя и странно было хвалить за такое. Самерин смотрел на свое творение не с гордостью, с отвращением. Я надеялась, что особое зрение Ариадны избавит ее от зрелища оскверненного тела подруги. Но она повернула к ней лицо и буркнула: «Глаза. С глазами надо что-то делать». «Да, осталось только это». «Я справлюсь», — успокоила я и потянулась к разгладившимся пустым глазницам. Стоило их коснуться, плоть под моими пальцами стала разлагаться, кожа сморщилась. Когда я отняла руки, на месте глаз остались 2 черные, прогнившие изнутри дыры, словно глаза вырвали перед смертью, оставив мясо глазниц червям. Зароковы должны были оценить такую жестокость. У триллианских владык лишение глаз было излюбленной казнью. Мы все уставились на голову. «Думаю, этого хватит», — сказала я. «Хватит», — ну и сказала. Наш план был таким ненадежным. Хватит, чтобы выиграть немного времени для триллианских рабов? Хватит, чтобы хоть на время умаслить Зароковых? Это было лучше того, что я придумала 3-го дня. То и планом-то нельзя было назвать. Иногда лучше что-то, чем ничего. Мы могли спасти жизни 10 рабов, если не больше. И все же я уходила к себе совсем больная. И в молчании Самерина слышалось непривычное для него задумчивое спокойствие, а тяжкий стыд. Я покосилась на него, идущего рядом, припомнив наш давний спор. каким голосом он рассказывал, каково использовать дар для ужасных дел. Было ли ужасным то, что мы сделали? «Спасибо тебе, Самерин», — тихо сказала я. «Я прости, что тебе пришлось». Хорошо, хоть она была уже мертвая. Самерин безрадостно улыбнулся. Меня это не утешало. И что-то мне подсказывало, что Самерина тоже.